9. При виде застрявшего на крутом склоне красного пикапа Шеви с удлиненным кузовом, Кэм вспомнил популярную телерекламу. Поколение за поколением рекламщиков ассоциировало эту машину с неукротимой силой. Пикап заездили до ручки, вся краска облезла, низ ободрали о камни и кочки, нагружали до полтонны лишнего веса. Машина выдержала все и ни разу не подвела. У Кэма эта выносливость неизвестно почему вызывала гордость. Пробираясь по жидкой грязи, среди беспорядочно разбросанных валунов, в обход последнего пристанища жертв снежной лавины, он то и дело поглядывал на стоящий поодаль автомобиль. Мэнни всем телом навалился на капот, яростно оттирая заскорузлую грязь с ветрового стекла. Пока Сойер возился с пластмассовой 20-литровой канистрой, Бакетти руками и туловищем прикрывал жерло бензобака от дождя. Если вода попадет в топливную систему, всем кранты. Склон на этом участке распадался на куски. Иные были величиной с дом. В противном случае путники попытались бы устроить подобие дороги. Гора диктовала свои условия. Дождь усилился, забарабанил по плечам Кэма, поднимая небольшую туманную завесу. Коричневую жижу в лужах рябило от капель пробоин. За спиной кто-то злобно воскликнул: «Ха!» Не иначе Прайс увидел, что пикап сдвинулся с места. Возвращаясь из набегов, они всегда жутко торопились и не тратили время на разворот машины носом под гору. Теперь Сойер осторожно маневрировал на узком пятачке, а Мэнни стоял ниже на холмике и направлял его жестами. «Стойте, стойте!» Прайс, растолкав остальных, пролез вперед, как только группа вышла на твердый грунт. Нилсен и Сильверстейн не отставали от своего вожака. Кэм, оставив Эрин, трусцой устремился за ними, но оскользнулся в грязище и чуть было не подвернул колено. Оно и так у него болело. Он замедлил бег и стал переставлять ноги осторожнее. Бакетти уже сидел в кузове. Мэнни запрыгнул туда же, когда к пикапу подбежали остальные. Прайс все еще орал: «Стойте! Нет!» Нилсен первым подоспел к машине, стукнул кулаком в дверь водителя и встал перед капотом. Белый, расходящийся веером свет вырвал из полумрака его грязную желтую куртку, сверкнул на повисшей под носом капли влаги. Маска на лице Нильсена съехала вниз. Кэм крикнул: «Эй! Машину поведу я!» — вопил Прайс. Он пару раз тряхнул ручку на дверь, была заперта. «А ну, влезай!» «Маску!» — произнес Кэм. Нилсен и еще несколько человек инстинктивно схватились за лицо. Прайс хлопнул ладонью по стеклу. «Я буду вести!» «Не будешь!» Запотевшее стекло превращало капюшон и очки Сойера в причудливый силуэт. «Это мой пикап!» Вообще-то Джим был прав. Машина с удлиненным кузовом оказалась на стоянке единственным подходящим транспортом из тех, что удалось завести. Множество беженцев заперли свои машины, а ключи унесли с собой, так и сгинув вместе с ними, или потеряв их в беспорядочном бегстве. Прайс расставил руки. «Думаешь, если первым успел, так машина теперь твоя?» «Нечего было время тратить на чертовы вехи», — грубо вмешался Кэм, отвлекая внимание на себя. Голливуд стоял у заднего бампера с неуверенным выражением на лице, склонив голову на бок. Кэм понизил тон, ведь кто-то должен был ее развернуть. «Развернул! Теперь пусть влезает!» «Джим, Мы лучше тебя знаем маршрут. Перегруженные амортизаторы пикапа плохо держали разбитую дорогу. Всякий раз, когда машина наезжала на кочку или ухаб, ее вело в сторону, кузов вздымался и опускался, как лодка на гигантских волнах. Казалось, вот-вот кто-нибудь выпадет за борт. Всех четырех женщин затолкали в кабину, хотя там было лишь два одиночных сиденья. 12 мужчин разместились в длинном кузове. Люди сидели друг у друга на коленях, но стоящим все равно не хватало места. Надежнее всего было в середине кузова и у кабины, где Прайс и МакКрейни стояли лицом по ходу движения, вцепившись в крышу руками. Кэм намеренно влез в кузов последним, со стороны холма, а не обрыва. Дорога представляла собой по большей части оставленную бульдозером полосу ровного грунта. Ее медленно подтачивала эрозия. Если пикап занесет, либо обвалится часть полотна, можно успеть выпрыгнуть. Пока они шли, на спине и под мышками Кэма выступил пот. Но теперь температура тела упала. Внутри кокона из гортекса появлялись островки сырости и холода. Они проехали по коридору из недвижных 15-метровых сосен и снова оказались под дождем. Наконец, впереди появился средний корпус. Покрытие стоянки не отличалось большой твердостью. Череда морозов и оттепелей и вовсе сделала его ребристым. И все-таки дикие скачки пикапа теперь сменились легкой тряской. Машина набирала скорость, мчась мимо брошенных в беспорядке автомобилей. «Осторожней! Не дави мне на очки!» Когда Сойер выжил газ, стоящие, теряя равновесие, накренились, хватаясь за сидящих впереди. Бакетти и другие на дне кузова начали их отталкивать. Голливуд что-то крикнул, но ветер унес половину фразы. «Вы все!» Рукопашные схватки и ругань повторялись на каждом повороте, потому что Сойер разгонялся на любом прямом, даже коротком участке дороги. Прайс застучал по крыше кабины. «Не гони!» «Джим, не отвлекай его!» «Я сказал, не гони!» Прайс молотил по кабине, пока Сойер не нажал на тормоз, сбрасывая на длинном изгибе дороги скорость с 55 до 15 километров. Кэм понял, что тот посылал предупреждение, либо демонстрировал силу. Но Джим, очевидно, все истолковал по-другому и продолжал долбить кулаком по крыше. «Так-то оно лучше, Бу!» Двигатель пикапа взревел, два мощных рывка толкнули стоящих к задней стенке кузова. Теперь уже все, включая Голливуда, возмущенно закричали. Кэм удивился, услышав в голосе парня яростное ожесточение. «Что он творит?» Шоссе метров 400 спускалось ровной лентой, и водитель разогнал пикап до 80 км в час, а то и больше. Кэму показалось, что дождь поутих, но шины поднимали такой плотный ореол брызг, что трудно было сказать наверняка. Намокшая маска отдавала горечью затхлого пота. После крутого поворота мимо промелькнули три покореженные машины и въезд в кооперативный поселок. Взгляд Кэма привлекли россыпи крохотных желтых цветов на обочине, целые полгектара буйных красок. «Видели?» — воскликнул он. Водитель притормозил и съехал с дороги. Юноша не заметил указателя водохранилище Корлис, но хорошо помнил сам поворот. «Ты куда повернул? Ты что? Там же тупик!» Прайс поднял руку, чтобы еще раз стукнуть по крыше. Сильверстейн поддержал его. «Он прав, отсюда до водоема всего несколько километров, потом стоянка для машины, больше ничего». Кэм был рад, что его лицо скрывали маска и очки. Любой бы сейчас легко прочитал на нем чувство вины. Интересно, остановился бы Сойер, если бы Прайс пригрозил вытолкнуть Кэма из кузова? Но Джим продолжал барабанить по крыше. Нилсен пытался развернуться в тесноте. Голливуд наклонился и положил руку на плечо Кина, который обеими руками стискивал живот. От мрачных мыслей юношу отвлек Мэнни. «Кэм, куда мы едем?» Пикап сделал несколько поворотов. Солнце появлялось то с одной стороны, то с другой. Стекла очков темнели и светлели в унисон, отчего-то напоминая работу маятника. «Кэм!» — повторил вопрос Мэнни. Желание заткнуть рот мальчишки было таким сильным, что руки сами по себе напряглись, приподнявшись на несколько сантиметров от бедер. Мэнни, он же Мэнфред Райт, рано повзрослел, что вызывало у Кэма печаль, смешанную с уважением, но не успел набраться опыта человеческих взаимоотношений в мире взрослых. Кэму часто казалось, что упрямое нежелание расстаться с детством служило Мэнни своеобразной защитой. Как бы то ни было, неосмотрительность мальчишки таила в себе опасность, и Кэм убедился, как прав был Сойер, когда отказался посвятить юнца в их план. Мэнни проболтался бы Голливуду, тот Прайсу, причем оба сделали бы это из самых лучших побуждений. «Он везет нас в тупик!» — прошипел Сильверстейн. Прайс проговорил тихим, почти охрипшим голосом. «Вы что, ребятки, задумали?» Дальше отмалчиваться не выйдет. Кэм попытался найти подходящие слова, но тут кто-то схватил его за куртку под рюкзаком. «Нилсен!» «А ну отпусти его!» — прорычал Бакетти. Сойер нажал на клаксон. «Две минуты!» — выкрикнул он, высунувшись из кабины и похлопав по двери. «Через две минуты будем на месте. Там, если захотите, можете забрать пикап». Все замолчали, не зная, что ответить. Кэм почувствовал облегчение, смешанное с благодарностью. «Дэвид заразился», — сообщил Голливуд, склонившись над Кином. Тот, зажимая руками живот, качнул туловищем вперед-назад, словно говоря «да». «Через руку!» — добавил Голливуд. Все опять повернулись на голос Сойера из водительской кабины. Тот, раздраженный отсутствием реакции на свои слова, еще раз ударил по двери. «Еще минута, и машина будет ваша!» Сильверстейн, украдкой глянув на Кина, крикнул. «Ты только зря время потеряешь, там тупик!» «Нет, мы срежем огромный крюк», — возразил Кэм. «Посмотри на карту. До первого поворота в нужном направлении шоссе идет на запад почти 80 километров, и там полно извилин. Дорога займет 2 часа, если не больше, а если встретим затор, придется так и так поворачивать обратно». «Что?» — по птичьи вскрикнул Прайс. «Дальше мы идем пешком». Все немногочисленные магистрали пересекали долину с запада на восток, ибо крутизна горных склонов не позволяла подниматься по ним на автомобиле, да и ездить тут было особенно некуда. Восточнее пика Медвежьего шоссе номер 6 вело прямиком в пустыню Невада. На западе находились лишь горстка кемпингов, фруктовые сады, да 3 небольших поселка. Шестерка в конце концов сворачивала на юг, где встречалось шоссе номер 14, а то, в свою очередь, с дорогой местного значения номер 47, подходившей к вершине Голливуда с северной стороны. По подсчетам Кэма и Сойера, весь маршрут составлял порядка 150 километров. «Даже если предположить, что шестерка полностью свободна, — А это вряд ли так. 2 часа уйдет только на то, чтобы доехать до шоссе номер 14. А здесь расстояние между 2 шоссе всего 5-6 километров. Дойдем за 40 минут. Так быстро нам не успеть, вы с ума посходили, запричитал МакКрейни, оглядываясь на Прайса. Раз там нет дороги, значит, на то есть причины. Люди могут пройти там, где машины застрянут, огрызнулся Кэм. А потом как? Спросил Сильверстейн. Пикап-то мы бросим. Найдем другую машину или на своих двоих дотопаем. Если цепляться за шоссе ради удобства, можно коньки отбросить. Но мы же голосовали. Все уже решено голосованием, воскликнул Прайс.